12.13.05.72. На стрельбище собралось человек 15, желающих помацать немку, по выражению одного жаждущего. Но карабин СКС не привезли. Видимо, какая-то накладка. Сказали, завтра надо будет самому приехать в райцентр. Съезжу, раз от школы освобождают. Народ требует зрелищ, поэтому заряжаю трехстволку комбинацией дробь-жакан-патрон. Сам не стреляю. Подаю хозяину стрельбища, одновременно начальнику заставы и Иркиному отцу. Следующим на очереди отчим. Дальше пусть разбираются сами. А я иду опробовать свою белку. С помощью доброхотов пристрелялся, но к тому времени от патронов для немки остались только расстрелянные гильзы. Взялись за мое ружье, добили второй патронтаж. С тем и разошлись. В столовке узнал грандиозную новость. Пропал Ким Коля. Не мой одноклассник, а первый в поселке танцор и модник. Пропал раз, навсегда, совсем. Якимыч, наш председатель, видимо, понимая, что Бухарик ненадежный человек, выпросил в районе завклуба из выпускников. Ему выделили практиканта, который отработает в клубе практику, получит в техникуме диплом и по распределению вернется в клуб. Вчера практикант прибыл. Якимовна, жена Якимыча, поселила потенциального завклуба не в общежитии, а сразу в однокомнатную квартиру для специалистов и вообще взяла под свое высокое покровительство. Пацаны, имея печальный опыт с Бухариком, тотчас пошли знакомиться. Тут-то Ким Коля и пропал. Новым завклубом оказалась девочка чуть выше 160 сантиметров ростом, смешливая, с огромными голубыми глазами, да к тому же натуральная блондинка. Ребята даже не знали, как с ней говорить. Но девчонка бойкая оказалась, понимающая. Сама из поселка, не городская. Как вышли от нее... Колян попросил ребят по-пацански, чтобы они за девочкой не ухлёстывали. Он к концу практики хочет ее замуж за себя позвать. Первый раз у парня такое. За него любая наша выскочит. А тут приехала девица, сверкнула глазищами, и пропал пацан. Практикантка тоже здесь столуется. С деньгами, видать, не очень. Якимовна ей талоны на питание дала, аванс выписать велела и попросила тетю Дашу приглядывать. Могла бы и не просить. Тетя Даша за всеми приглядывает. Вон как меня в оборот взяла. Потом за премию расписался, но мне ее не выдали. Сразу на карабин забрали. Вместо денег получил бумаги, которые должен буду на оружие обменять. На завтра в райцентре меня заставили побегать по начальственным кабинетам. Принял даже председатель райисполкома. Пообещал любые мыслимые блага, если займу приличное место. А коли займу хоть одно первое, то будет мне полное счастье. При нем наш район ни разу не занимал верхнюю ступеньку пьедестала. Оно и понятно. Спортивная стрельба — что-то неясное. Область далеко. А вот вставить пистон друзьям-соперникам из других районов — дело святое. Тем более промысел. Дело привычное. На охоту многие ходят. Правила понятные. Люди знакомые. Только свои приятели. В общем, замотивировал председатель меня. Лишь после накачки отдал разрешение. Еще в райисполкоме и каких-то немыслимо древних заначках отыскали спортивный пистолет Марголина. Им меня и наградили. Пистолет — мой ровесник, хранился с середины 50-х годов. В деревянной коробке лежит полный комплект принадлежностей, запасной магазин, коробка патронов и даже ветошь для протирки. На крышке шкатулки прикреплена табличка «Кострову А.В. за победу на районных соревнованиях 1972». Подарили для того, чтобы осваивал еще один вид спортивной стрельбы. Тем паче от района на областные соревнования на пистолет меня уже записали. Из приложенной книжки я узнал, что под рукояткой ставится гриб, а под ствол — грузики для установки баланса под стрелка. Патроны стандартные, такие же, как для мелкашки. Стойка, техника стрельбы, да и все остальное сильно отличается от привычных ружейных. Надеюсь, научусь и покажу достойные результаты. Главное, разрешение на него мне уже оформлено. В райпотребсоюзе выдали новехонький карабин. От боевого СКС отличается отсутствием штыка и крепления для него. Упакован в простую картонную коробку. Из дополнительных прибамбасов там чехол, подсумок для патронов, ремень и двойная масленка в чехольчике. Задержали выдачу, потому как модернизировали оружие. На ствол установили компенсатор, он же пламя-гаситель. Изначально карабин рассчитан на стрельбу с откинутым штыком. На охотничьем оружии штык отсутствует по определению. Компенсатор стабилизирует ствол вместо штыка, снижает уводы ствола, повышает точность и кучность стрельбы. Что для меня немаловажно, уменьшает отдачу и убирает вспышку от выстрела. В темное время суток не будет слепить. Вы поняли? В темное время суток. У нас в декабре оно почти круглые сутки. Правда, карабин стал длиннее сантиметров на 10. По мнению экспертов, мушка тонковата. Это решили совсем просто. На нее надели кусочек ярко-красной изоляции от автомобильного провода. Заменили штатное ложе на почти такое же, но из ореха. И, по словам оружейника, с доработанным креплением, чтобы убрать болтанку железа в деревяшке, основную беду СКС. Естественно, на приклад был поставлен резиновый затыльник. Антабки тоже заменены и не звенят. Что-то намудрили с крышкой магазина. Сказали, она клацает и пугает зверя. Но резинка убрала и этот недостаток. Оказывается, некоторые, мягко говоря, нехорошие товарищи пытаются примострячить к винтовке магазин от автомата. С меня потребовали торжественную клятву, чуть не на крови, никогда, никогда не делать такого. Другие, весьма недальновидно, портят оружие установкой оптического прицела. Карабин СКС хорош в своем классе, и не надо выеживаться, пытаясь сделать то, для чего он не предназначен. Убедившись в моем понимании вопроса, под большим секретом выдали ультра-прима-вундервафлю, полиуретановый отбойник. Такую блямбу, которая ставится в крышку ствольной коробки. В нее помещается пружина возвратного механизма, и на карабин нисходит благодать. По уверению человека, снижаются ударные нагрузки, а потому уменьшается отдача и повышается точность выстрела. При стрельбе проверю. Однако по-любому получил настоящую игрушку. В общем, домой вернулся с триумфом. Вечером прогулялся до открывающегося к Путине цеха рыбозавода. Место тайника вроде нашел, но там не видно никакого входа. Кирпичная стена без проемов снаружи и внутри. В шагах 5 от стены врыт огромный чан. Туда заливают тузлук и солят рыбу. Есть лишь одно подозрительное место. В самом углу наставлена куча старых бочек. Однако если их убрать, то пропажу сразу увидят скоро прибывающие сезонники. Решил вернуться сюда осенью. Стояла стена до землетрясения почти 40 лет. Пусть так и стоит. Побродил по другим цехам. Отчасти, чтобы скрыть интерес к определенному месту, отчасти просто любопытно. Много разделочных столов, где профи одним ударом отрубают рыбе голову и вспарывают живот. Затем поворотом огромного ножа отделяют внутренности. Завершающим движением сбрасываются отходы через дыру в подставленный бак. Еще движение, и выпотрошенная тушка падает в лоток. Затем все повторяется снова. В месяц, работая по 10-12 часов, опытные работники зарабатывают 1000-1500, а самые опытные и 2. В икорном цехе другая технология разделки, но труд тоже тяжелый. Многие прибывают на сезонную работу, не справляются и уезжают домой пустые. Потом ругаются, что их обманули, забыв про свои загулы, сотрясавшие Тайвань. Прибывшие второй раз уже знают про сухой закон в цеху, про адский труд и зарабатывают весьма прилично. Заработавших подстерегает другая забота – как не прогулять полученное? Уж больно много по дороге соблазнов. Сам видел такую картинку в Петропавловском аэропортовском ресторане. Человек по виду бич бичом, орет пьяным голосом. «Официант! Все по списку, через одно наименование!» «Четные или нечетные желаете?» — интересуется услужливый халдей. А расплачиваясь, богатей требует. «Подай 3 такси! Для меня, чемодана и шапочки!» «Понятно, с такими запросами легко до дому ничего не довезти». Кстати, не только сезонники такие. Работяги, едущие в отпуск, тоже не могут без шика. Что говорить. Мои родители в прошлый год ездили в отпуск. Умудрились за 2 месяца прокутить все, что накопили за 2 года работы. Я, прошлый, глупый, ничего не понимающий мальчик, и то задал вопрос. Зачем было уезжать на заработки? Мама мне ответила. Теперь у нас будет больше стаж. Будем больше зарабатывать и еще накопим. Должны же мы отдохнуть. И вообще, не твое дело. А через 3 года история повторилась почти полностью. Из-за того, что уехали совсем, часть денег отложили, но их хватило лишь на год. Да у многих так. Иные по 10 лет живут на Камчатке, не могут скопить на кооператив в Стерлитамаке. Однако хвастают, как бросали сотенный оркестру в сочинском ресторане.